пришла в качестве курьера от Тарасенкова. Нужно было взять переводы стихов, кажется, для журнала «Знамя». Конечно, никаких адресов, где жила Марина Ивановна и где мы бывали у нее, я теперь бы уже не вспомнила, и восстановить их смогла только по ее письмам и документам. А что касается Покровского бульвара, то тогда, в те годы, говорили, Марина Ивановна живет на чистых прудах, мы идем к Марине Ивановне на чистые пруды. И гуляли мы с ней по бульвару у чистых прудов, благо было это почти рядом с ее домом. И когда недавно я сказала Нине Гордон, с которой мы бывали тогда, в 1940-1941 годах, у Марины Ивановны, но не совпадали и даже не были знакомы, что бывали-то мы у нее на Покровском бульваре, и уточнила адрес, то Нина стала спорить, утверждая, что это был вовсе не Покровский бульвар, а чистые пруды, и что она-то уж это отлично знает, ибо она работала в помещении кинотеатра «Колизей» и часто приходила к Марине Ивановне. Конечно, мы обе уже никогда бы не нашли того дома. Но то, что подъезд был в глубине двора, и был лифт, и была узкая комната с огромным окном, и две веревки, протянутые через комнату, это мы отлично помнили. И разошлись лишь в одном. Мне казалось, что дверь была прямо напротив окна, а Нине — сбоку. Я запомнила три стены. За четвертую не ручаюсь. Кто же знает спиной к стене? Может быть, но ведь может не быть. Я запомнила три стены, четвертое окно, зимой в белой наледи, все забитое снежным узором, в блестках, и от его искрящейся нарядности даже как-то в комнате становилось прибраннее. У окна четырехугольный обеденный стол, заваленный, заставленный чем ни попадя, и две длинные, а может, казались длинными стены к окну. Направо — половина Марины Ивановны, налево — Мурина. На половине Марины Ивановны, ближе к столу, на чемоданах, на ящиках, жесткое ее ложе, покрытое пледом. Налево — топчан, самая модная в те годы, самая дешевая мебель, пружинный матрас на четырех пеньках — это Мурина место. Полка с книгами, простая доска на веревках, на крюках, приколоченных к стене. На Муриной половине у входа горкой чемоданы, и над чемоданами аккуратно на плечиках развешаны его костюмы. На стене Марины Ивановны в попыхах кое-как зацеплена на крюках, на гвоздях ее одежда. Голая электрическая лампочка на шнуре свисает с потолка. И две веревки от стены к стене, и на этих веревках перекинуты тряпки, полотенца, вперемешку посудные, ручные, банные. Эти две веревки и делали комнату какой-то особенно нежилой, неуютной, некомнатной. В тетради Марины Ивановны есть запись перед лицом огромного синего стылого окна. «Я, кажется, больше всего в жизни любила уют, секюрите». Секюрите — защищенность, уверенность в завтрашнем дне, французской. Он безвозвратно ушел из моей жизни. Тогда, в тот мой первый приход на Покровский бульвар, Марина Ивановна подошла к столу и, отодвинув в сторону недопитое, недоеденное Муром за завтраком, и какой-то кулек с макаронами, и еще с чем-то, и какие-то банки-склянки, сказала: «Господи! Как я это все ненавижу!» Она взяла с полки круглую небольшую тарелку с чернильницей, поставила на освободившееся место, окунула перо в чернила и стала считывать с машинки стихи. А я сидела рядом на стуле, уставившись в окно, за которым ничего не было, только серая муть. Я боялась оглянуться, боялась выдать свою растерянность и тоску от вида жилья не жилья, комнаты не комнаты, стола не стола. Мой письменный верный стол, спасибо за то, что шел со мною по всем путям, меня охранял, как шрам. Мой письменный вьючный мул, спасибо, что ног не гнул под ноши, поглажу грез, спасибо, что нес и нес.